Теперь, когда железа я мог получить достаточно, и в мастерской все было налажено, я начинал каждое утро с того, что брал в руки боевой меч, последний из тех, что выковал, и по часу упражнялся, восстанавливая прежнюю форму. Еще не представилась возможность проверить оружие в бою, но отлично выполненный полуторный исток с легкостью перерубал молодую березу сантиметров 8 в диаметре. Первый клинок я на таких экспериментах основательно загубил, второй сделал с поправкой на все недочеты и огрехи. Одно дело ковать оружие для игрищ ребятам-ролевикам из отменной легированной стали, точно зная и марку, и режимы закалки, другое – делать из бог весть как полученного железа нормальное боевое оружие. После выздоровления Матфея я сам отвел его в деревню и отдал в руки отца. Почти все сельчане вывалили на улицу встречать нас, как только заметили бредущими из леса. С той поры крестьяне больше не сторонились моей мастерской и при случае всегда заходили выказать уважение и приносили что-нибудь на обмен или просто в подарок. Старики в деревне решили, что нужно поступать по совести и не предлагать мне за добрую косу полмешка овса или пшеницы, тем более что моя работа порой очень выгодно отличалась от творений местных мастеров. Слух о Железинке, где поселился Арит, который якобы своим присутствием очистил проклятое место, катился по деревням и хуторам. Люди шли кто с серебром, кто с товаром на обмен, кто просто собственными глазами поглядеть и убедиться в правдоподобности слухов. Такой расклад событий меня полностью устраивал. То дитя цивилизации, изнеженный городской парень, разбалованный мамкиной заботой да сытой жизнью, во мне больше не проявлялся. Он еще не умер, не исчез навсегда, но перестал донимать вечным недовольством, скулежом, ленью. Я научился вставать с рассветом, максимально эффективно использовал световой день, сделал для себя довольно жесткое расписание и всячески старался следовать ему. От того, насколько много я успею за лето, всецело зависело мое благополучие зимой. Коль скоро я не могу вернуться назад, то придется жить здесь. Не выживать, не существовать в ожидании чуда, а именно жить, так как делал бы это в своем веке. Утром сбор трав, выкапывание корней, обход территории, если удастся, то и охота на мелкую дичь, после обеда, мастерская. Если готова настойка, то заправляю самогонный аппарат, от первой модели которого практически ничего не осталось. Внося серьезные изменения в конструкцию, я отлил довольно длинную медную трубку, медный жбан склепал из листов и установил на отдельной печи прямо в мастерской, чтобы не бегать по всему хутору. Мастерская менялась, дополнялась новым оборудованием, хитроумными приспособлениями, с каждым днем все больше напоминая лабораторию алхимика, а не деревенскую кузню. У меня уже было достаточно средств и производственных мощностей, если можно так выразиться, чтобы вовсе не заботиться о подсобном хозяйстве. С одной стороны, это было серьезное упущение, моя уязвимая точка, но с другой стороны, это позволяло больше времени тратить на другие дела. Жизнь, как в старом анекдоте, понемногу налаживалась. Однажды утром в конце апреля я обнаружил на пороге мастерской трех незнакомцев. В мастерской я просидел всю ночь, устал, немного угорел и собирался было отправиться спать, как тут эти трое. По всему видно, пришли давно, но не беспокоили, ждали, пока сам появлюсь и замечу гостей. Давно пора было завести собаку на тот случай, чтобы гости не становились сюрпризом. У городьбы, заламывая шапки, стояли два дюжих молодца с меня ростом, здоровенные и похожие как две капли воды, на вид туповатые и очень добродушные. Возраст определить было трудно, но, на мой взгляд, не больше 20. Рядом с близнецами стоял дед, сморщенный, древний, с колкими мышиными глазами и крючковатым носом. Увидев меня, дед только толкнул одного из близнецов в бок, тот в свою очередь пихнул брата, и все трое низко поклонились. «Доброго тебе дня, Арит, от лады берегини тебе благословление шлем. Мы к тебе с прошением от Гусиного озера третий день пешие идем. Ульян мое имя, Фадия Зольника сын. С чем пожаловали?» — спросил я, глядя на визитеров устало и угрюмо. «Вот, родичи мои внучатые, Наум да Мартын, отдаются тебе во служение. Мы на роду совет держали и решили, благословили отроков. Будут тебе по дому помощники, в ремесле подсобники. Мы и приданное за ними собрали. Добрых топоров, быка, овса да 7 гривен серебра. Народ сказывает, что ты, Арит батюшка, только слово скажешь, так даже медведь поджалейку пляшет, а уж с этими бесенятами совладаешь. Ты что же, дед, на перевоспитание ко мне их привел? Лихо от них одно, спасу нет», — запричитал дед, упавши на колени. На прошлой седмице баню топили, дом да двор спалили, овцу в хлев волокли, заспорили, так порвали, ироды. Мартын в охапку колоду взял да так сдавил, что та треснула да весь мед пролила. Наум, что дитя малое, затеял с холма кататься на телеге. Так Мартын ему под колеса бревно, а телега соседская, да с дровами, прямиком в речку, а там бабы шабалы стирают. Мою сараюшку с рыбацкой снастью, что на отшибе стояла, снесли начисто, когда от баб удирали. Ну нет, нам спасу от лиха этого, может, хоть ты, батюшка, совладаешь. Воскликнул он и, всхлипнув, ткнулся мне в ноги лысой башкой. Ну да черт с вами, согласился я устало. Вон дом за поляной, там под крышей над клетями травы сушатся, там и устраивайтесь. Помощники лишними не будут, а как к делу приучу, то и отпущу на все четыре стороны. После бессонной ночи я как-то с трудом взял в толк, что эти двое останутся у меня надолго. В какой-то момент даже обрадовался, что теперь часть тяжелой работы переложу на плечи новоявленных помощников. Но задачка оказалась не такой уж простой. Дед Ульян в ту же ночь сбежал, как только угомонил, устроил братьев в указанном доме. Я же пока отоспался, пока по хозяйству дела закончил, только на следующее утро на них толком внимание и обратил. Близнецы – явление редкое. Нет, в 21 веке это вовсе не редкость, при высоком уровне медицины. А вот в глухой деревне раннего средневековья это действительно редкость, чтобы мать обоих смогла выкормить и выходить. Хотя стоп, дед чего-то про мать упоминал. Так-так, что-то необычное вспомнил. Мать умерла после родов, была не из этих мест, то ли пришла, то ли ее нашли. В подробности не вникал. Дед еще говорил вполголоса, чтобы братья не слышали, да и я, отупев от усталости, с трудом вникал в рассказ. Коза, коза выкормила детей, вот то необычное. Жаль, дед смылся, а впрочем, встречу еще, расспрошу. Оба брата были огромные, сильные, с удивительным, до мельчайших подробностей, сходством. Наверное, поэтому одеты они были по-разному, иначе, глядя на их розовые круглые лица с голубыми пуговицами глаз, с мелким наметившимся пушком на подбородках и под носом возникало бы ощущение, что двоится в глазах. «Ну и что мне с вами, подкидышами, делать?» – спросил я, разглядывая близнецов с крыльца дома. «На что вы гожи? Что умеете? Дров наколоть вам по силам? Только скажи, батюшка, все сделаем», – ответили братья басовитым хором. «Ну, тогда посмотрим. Вот вам, оболтусом, топоры, пила да только не загубите. Вон те три березы у оврага валите да на дрова порубите». Растянув рты до ушей от удовольствия, что им позволили что-то сделать, братья похватали топоры и ирьяно кинулись к оврагу. Я решил на первый раз проследить. Игриво толкая друг друга в бока, они подбежали к березам и в два топора стали подрубать у корней. Я не мог оторвать глаз от этого цирка. Меньше чем за полчаса эти мастодонты своротили три березы, обрубили ветки и стали распиливать и колоть на дрова. Причем делали они это с таким энтузиазмом и рвением, что находиться рядом было небезопасно. В то время, пока Мартын пилил ствол на поленья, Наум обламывал ветки. Нет, не срубал, как положено, топором, а именно обламывал. Он шел вдоль поваленного ствола и срывал толстенные сучья, словно листочки с веточки. Какие плохо поддавались, он переламывал, подставляя колено. По сумме вложенной энергии братья с легкостью могли бы заменить бульдозер. К обеду угольная яма была забросана наломанными кусками березы. Назвать это дровами у меня не поворачивался язык. Мартын использовал топор как вспомогательный инструмент. Он брал косо отпиленную чушку, с размаху надрубал топором, а потом просовывал толстые пальцы в щель трещины и просто разрывал полено на две половинки. Уже через неделю я понял, что ребята хоть и туповаты, но необычайно сильны и подвижны. Конечно, в небольшой деревне с их бьющей через край энергией было тесно, а здесь им хватало работы с раннего утра до поздней ночи. Занятые тяжелой физической работой, они умудрялись находить силы и для своих детских шалостей. Для них просто требовалось найти посильную их умственному развитию задачу и тщательно объяснить или показать, как выполнить то или иное поручение. По своим внешним характеристикам близнецы очень напоминали киборгов, изготовленных по одному клише. Какая-то сверхчеловеческая сила и опять же нечеловеческая логика. Мартын, тот был немного сообразительней, вдумчивей, Наум же сходу хватался за все без разбора, но результат почти всегда был плачевный. Моя попытка приспособить обоих в молотобойцы оказалась совершенно провальной. Оба брата так рьяно колотили по наковальне, что я иногда даже отскакивал, опасаясь, что тяжеленная кувалда угодит мне по черепу. Вот ведь подсунули сельчане помощников, сильных, как медведей, но с интеллектом трехлетних детей. Когда эти двое в свободное время или в перерыве какого-либо дела вдруг начинали резвиться, я опасливо отходил в сторону. Как-то Наум отвесил подзатыльник Мартыну, так, без злобы, на что Мартын сильно обиделся и решил дать сдачи братишке, но не кулаком, а чем-то потяжелее. Единственное, что попалось под руку, это толстенная жердь, вкопанная возле ограды. С первой попытки вырвать ее из земли у Мартына не получилось, поэтому он просто шарахнул по ней, и та треснула у основания. Наум с интересом наблюдал за действиями брата, но сбежать или спрятаться даже не пытался. В конечном счете, Мартын нагрел Наума по плечу этим полутораметровым дрыном в отместку за подзатыльник, и они оба сцепились, как игривые котята, повалившись на землю. «Ну хватит вам!» — выкрикнул я, вставая у них за спиной, как дети малые. Мартын посмотрел на меня из-под коленки Наума, тем временем вдавливая голову брата в изрядно разворошенный муравейник. Я даже засмеялся, глядя на их рожи. Казалось, что оба сейчас вскочат и как в сказке спросит, что, новый хозяин, надо, вашей бы силе до ума, олухи, заняться больше нечем, как лупить друг друга. Несправедливо это, мастер, загундел Мартын, вставая и почесывая бок. Не заслужил я за трещины, а Наум нарочно, за так, вы оба из ларца одинаковы с лица, Фома да Ирима, ведра взяли, и чтоб через час полные бочки воды были, да лестницу к реке поправьте, ходить уже опасно. Какой час, какие ведра. Ушлые ребята выкатили из домов и бани все бочки и поволокли к реке. От берега несли уже полные, умудряясь при ходьбе отвешивать пинки друг другу. Приструнить братьев было непросто, но с такими клоунами было весело, да и впадать в хандру было некогда. Испортить что-то я им не позволял, просто не давал сложных и ответственных поручений, но зато избавился от тяжелой и однообразной физической работы. Мартыну очень понравился мой тяжелый арбалет, и он всякое свободное время использовал, спросив разрешения, для того, чтобы упражняться в стрельбе. Наум все больше присматривался к мастерской, с интересом наблюдал за работой, затем, как меняется железо по мере обработки, как из горстки обломков, бесформенных кусков разномастной крицы рождаются такие знакомые и простые вещи. Чтобы не сидел без дела и хоть чуточку приобщался к мастерству, я позволил Науму качать меха. Как и все, за что брались братья, он делал это с энтузиазмом, каким-то совершенно неудержимым рвением. Через 2 дня меха пришлось основательно переделывать. Наум их порвал. В чем братья были хороши, так это в единоборствах. Стоило мне показать им несколько несложных приемов из боевого самбо, как они принялись кидать друг друга с таким азартом, что скоро мне пришлось вспоминать более сложные приемы и даже целые связки, чтобы занять их надолго. Я все больше убеждался в том, что это прирожденные воины, и вся их бурлящая и бьющая через край энергия растрачивалась по пустякам до того момента, когда я дал им в руки оружие и преподал азы единоборств. Конечно, я продолжал обучать их работе в кузне и строго спрашивал за грехи в ведении домашнего хозяйства, но главное в их жизни определилось – это постоянное постижение воинского ремесла. Они уже лихо рубились на мечах, которые сами же потом и ремонтировали. Плели искусные кружева кончиками пик, выискивая слабые места в защите друг друга. Мы все чаще устраивали настоящие побоища, то каждый за себя, то двое на одного. Разрешались любые приемы защиты и нападения. Главное условие – не калечить. Мелкие ссадины и порезы прощались. Никогда не мог себе представить, что жизнь в лесу может быть наполнена новостями, событиями, непривычной для горожанина активностью. Я-то всегда считал, что лес – это тихое, спокойное место, где все течет неспешно, размеренно. В сравнении с городской жизнью так оно и было, но теперь я не горожанин, и мне приходится довольствоваться новостями о тех событиях, что происходит в моем окружении. Неподалеку от Железинки устроила себе лежбище семейка волков, в дубовую рощицу на излучине реки пожаловал медведь. Крестьяне из соседнего хутора устроили травлю кабаньего выводка, да так громко, что даже возле моей мастерской слышно было. Те же крестьяне 5 дней отвоевывали у леса пахотные земли, рубили деревья, жгли подлесок. Такое впечатление, что всю зиму они действительно, как медведи, отсыпались по берлогам, и только весной выбрались в лес. Теперь эти места не казались такими дикими. В лесу, что ни день, так шум и возня, По реке то и дело снуют лодки с рыбаками да торговцами. Благо, что мой хутор пока обходит стороной, но через какое-то время привыкнут и повадиться захаживать, когда по делу, а когда и просто так. По моим подсчетам и собственным ощущениям, было воскресенье, теплый майский день. Я сидел на крыльце дома и вытачивал приклад для очередного арбалета. С зимы я значительно улучшил конструкцию, и теперь первый прототип уже не казался таким изящным, как прежде. Новые 10 арбалетов были сделаны намного тщательней, и сталь для перьев я подобрал очень качественную, упругую. Мартын как раз закончил выгребать уголь из ямы и, встав у мостка через ручей, прислушался. Отставил тачку в сторону, прошел в кузницу и тут же вышел с тяжелой кувалдой в руках. «Что случилось, Мартын? Гости к нам пожаловали, мастер. Много их, верхом, торопится. А кувалду ты зачем взял? А ну как не с добром идут?» — ответил Мартын как отрезал, не оставляя возможности комментировать его действия. Пестрая толпа всадников влетела во дворы, чуть ли не на полном ходу закружила возле мастерской, с опаской поглядывая на Мартына, стоящего поперек тропинки, ведущей к крыльцу, с кувалдой в руках. Потом, осмотревшись, всадники заметили меня. Во главе кавалеристов горцевал боярин Дмитрий Васильевич, отец Ярославны. «Ярославна, да няньки слухами о тебе все уши мне прожужжали», — воскликнул он. «И в городе о тебе поговаривают, да все разные. Кто хвалит, кто проклинает. А сам-то ты, боярин Дмитрий Васильевич, с чем пожаловал?» У меня за спиной звякнули ножны, и на пороге дома появился Наум в одной рубахе, босой, но с мечом в руках. Один из спутников боярина спешился, быстро подбежал к боярской лошади и ухватил ее за уздечку, придерживая. Сам же Дмитрий спускался очень неторопливо, осторожно, словно боялся поскользнуться. Наконец и он оказался на земле и, отстегнув пояс саблей, передал одному из своих людей. Вид у боярина был усталый, изможденный, он даже шел с трудом, еле передвигая ноги. «В дом пригласишь, или так и будем на пороге говорить? Если по делу, то добро пожаловать, а если опять с обвинениями, то с катертью дорога, валите, откуда явились?» по делу», успокоил меня боярин и натужно улыбнулся. В доме горела печь, все отдушины были открыты, над столом коптила лампа. С появлением близнецов дом стал более ухожен, всегда проветренный, натопленный, прибранный. Увольни или нет, а вот домашнее хозяйство они вели получше моего. «Рассказывай, боярин, с чем пожаловал? В моей глуши гости – редкость. Да и не с прыщем же на заднице ты в такую даль волочился. Виноват я перед тобой, варяг», – сказал боярин, с сомнением вглядываясь в кружку с медовой брагой, которую я перед ним поставил. «Подарок твой Ярославне я за товар коломенскому купцу в залог отдал. На силу отнял у дочери да отдал. Но не со зла, нужда заставила. Мою казну половские разбойники с обозом увели, людей побили полсотни, товар взяли. В дому на всю челядь, мешок муки да два порося тощих. Да ты что же, боярин, не как к оборотню, а ряду поганому, чужаку, варягу пришел взаймы просить? Нет», — ухмыльнулся Дмитрий, — «уж с казной дела я поправлю и подарок твой Ярославне опять ворочу, выкуплю залог. Но знай, ни от твоего золота, ни от серебра носа воротить не стану. Да только не за этим я прибыл. Дочь моя не ест, не пьет, все о тебе, нехристе, изводится. Да только это дело обождет, потерпит. Случилось у нас, что против князя нашего, Ингвара, брат Юрий недоброе замыслил. Братца родного, старшего Ингвара, решил к праотцам отправить раньше срока. Он, аспид, возле княжьего стола давно гнездо вьет. Как из полона Владимирского воротился, так словно бесом обуян. Неведомо мне, что ему обещано в тех Владимирских да Суздальских землях, да только точно знаю, что неспроста муромские князья у него во товарищах. Никак не смирится с Рязанским княжеским престолом. Ведь все те земли, что окрест, прежде муромские были. Вот и мыслит муромчине Юрия на княжеский стол возвести, а дали убить, как он отца своего. Послушай, боярин, вот ты плетешь, как мед льешь, а я ни слова не понимаю. Ты с чем пожаловал, говори проще, и голову местной политикой мне не морочь. Убил Юрий брата своего, чуть ли не выкрикнул Дмитрий, стукнув кулаком по столу. Вчера за обедом отравил зельем басурманским. Мир праху его, да будет земля ему пухом. Не помер он еще. Епископ у постели целую ночь сидит, знахаря позвали, а все без толку. Все бояре надвое разделились. Одни к Юрию собрались поклон бить, крест целовать, другие хорониться. У меня в Коломне и Муроме родичи есть и люди верные, а другим впору, Как тебе, в леса до болота идти, до приюта искать? А тебе, варяг, слух идет, что ты от смерти людей отговариваешь. Сбереги Ингвара, князя нашего, хоть на малый срок сбереги, пока мест мы готовы не будем. Он уж стар, немощен, да хоть бы еще месяц или два. Ты сам-то понял, о чем просишь, боярин? Чтоб я со своими зельями да в княжеские покои. Да меня епископ со своими монахами-черницами на лоскуты порвут голыми руками. Заплюют, затопчут. Епископ Алексий тебя пальцем не тронет. Он перед тобой тоже должный. В зиму, тому свидетелей полон град. Он прилюдно тебя проклял, да на него-то проклятие и воротилось. Уж месяца три как без посторонней помощи ходить не может. Скрутила горемыку в бараний рог. Волка того, коим он тебя проклинал, деревенские словили, забили. А ты жив, целеханик, стало быть, напраслину на тебя возвели. Вот с той напраслины до проклятия епископ их вор. Бери, арит, зелья свои, людей помощников да садись на коней, поспешим. Вот мы пока с тобой тут мед пьем, Ингвар Богу душу отдать может. Ты, конечно, прости, боярин, но что-то выгоды своей я в том не вижу. Епископ, без с ним, без него жил и дальше проживу. Ингвар князь мне не указ, как и братья его да весь род, что мне проку его выхаживать. Боярин прищурился и, отвечая мне, чуть ли не зашипел змеей, сутулился, немощно опираясь на стол. Ингвар и здрав был, зимы от лета отличить не мог. В иной день велит всем прочь, а сам посреди палаты ляжет на полу да, глядя в потолок, сам с собой говорит, а то и вовсе сбросит с себя одежды и по дому ходит, срам не прикрыв. А выгода твоя, арит, простая, хоть бы такого, как был Ингвара двору вернешь, мы тогда Юрьевых бояр пожмем, побьем да не дадим поглумиться. Они хоть сейчас готовы муромским князьям отдаться за полгривны да овса мешок. Все, я понял, намечается дворцовый переворот, если уже не произошел, а ты, боярин, готов из дремучего леса в подмогу злыбня Арида звать, лишь бы барыш свой не упустить. Та земля, Арид, что ты себе взял, да все без пошлины, да без налога, то ведь моя земля, и железинка, и озерный хуторок, и у переправы Мурома, все мое. Мне собраться в дорогу 2 часа с перекурами. Уже вечером ноги моей здесь не будет. Вон к половцам пойду, за своего, небось, примут, к варягам подамся, в Москву, в Новгород, земля большая. А дележа, твоя земля, моя земля, терпеть не стану. Вам еще всем государствам лихо хлебать ведрами, а мне такие напряги не нужны. Режьте друг дружку, травите, моя хата с краю. Тебя на первой же березе за ноги подвешу со всей ватагой дворовой, поминай, как звали. Отдам я тебе Ярославну, закричал Дмитрий, вставая в полный рост. И земли, хоть эти, хоть степные за Ярославной, отдам, с сыновьями поровну. Только уж и ты постарайся, бери свои зелья колдовские да езжай со мной в город, не ерепенься. Если князя от лютой смерти спасешь, то и от него тебе, глядишь, чего достанется. А уж Юрия мы с боярами придержим, он и пискнуть не сможет. Поторопись со сборами, путь долгий, а времени в обрез. Боярин, путаясь в запыленных полах своего кафтана, вышел вон. Пригладив рукой бороду, я встал, прошел к сундуку в углу комнаты, достал оттуда ящик со своими настойками, накинул овчинную безрукавку, длинные волосы подвязал плетеной кожаной тесьмой. Несколько секунд постоял перед стеной, где висело выкованное мною оружие. Брать его с собой вроде как и не требовалось, хотя, если в княжестве намечается переворот, на чьей бы стороне я ни был, всегда найдется противник. Береженого Бог бережет. Я снял со стены пояс с истоком, на бедро повесил колчан с арбалетными стрелами, сам арбалет на широкой ленте перекинул через плечо и закрепил петлей за поясной ремень. Выйдя во двор, застал забавное зрелище. Один из неугомонных братцев, Наум, вращая над головой огромный меч, гудящий от мощных оборотов, напоминая при этом небольшой вертолет, вытеснял за ограду возмущенно галдящую боярскую челядь, судорожно пытающуюся удержать испуганных лошадей. Тогда как Мартын, лениво помахивая кувалдой, задирал боярского слугу, упрямо не отходящего от крыльца в ожидании хозяина, удерживая его лошадь. Сам боярин только сипел, потеряв дар речи от возмущения. Вдобавок, окончательно запутавшись в своих длинных одежках, брякнулся с крыльца и непременно бы расшибся, если бы Мартын не ухватил его за шиворот и прямиком не усадил в седло. Царапнув злобным взглядом своего спасителя, боярин просипел: «Уйми своих медведей, дело не терпит, поспешай», и, оставив мне 2 лошадей, убрался со своим отрядом. «Мартын, со мной поедешь, одевайся». Возьми хлеба и сало в дорогу, топор большой прихвати и арбалет не забудь. Наум, остаешься на хозяйстве, из дома ни шагу, никого не подпускай и закрой ограду. Если не вернемся, уходи к родне. Увидев расстроившееся лицо юнца, я подмигнул ему как можно веселей. Обязательно вернемся. Мы поскакали вдогонку за отрядом боярина и вскоре, завидя пыльное облако впереди, сбавили бег наших лошадей. 7. Верховая езда – это, конечно, здорово, быстро, но очень травмоопасно, особенно если учесть тот факт, что в своей жизни я всего лишь пару раз сидел в седле, да и то на замученной кляче, которая не то что галопом не шла, а с трудом вышагивала по центральной аллее городского парка. После 4 часов непрерывной тряски я отбил себе все, что только можно было отбить. Ноги гудели и, казалось, выгнулись как раз по форме округлых лошадиных боков. Как я не старался вставать в стременах, седло все равно догоняло меня и больно колотило в копчик и в пах. Боярин и его спутники были вынуждены не раз и не два останавливаться и ждать, пока я нагоню их и, наконец, хоть немного привыкну к седлу. Даже деревенский бугай Мартын сидел в седле куда лучше, чем я. Под конец лошади уже утомились, а дорога поднималась в гору. Через речушку у пристани прошли мостом, стали подниматься к воротам по извилистой пыльной дороге, успевшей подсохнуть на весеннем солнышке. На нас почти не обращали внимания, порой просто без эмоций провожали взглядами, а то и вовсе будто не замечали. Спустившись на землю у крыльца княжеского дома, я еще минуты полторы стоял, силясь разогнуться и немного прийти в себя после тяжелой дороги. Солнце клонилось к закату, ветер становился холодным и колючим, оставаться во дворе больше не хотелось. Взмокший от поездки, я не хотел больше торчать на улице. Княжеские палаты были хороши. Если прежде мне нравились даже деревенские постройки, то над палатами правителя мастера постарались на славу. Я даже представить не мог, где они нашли столько огромных сосен для стен. Такие толстенные, в диаметре не меньше 80 сантиметров на нижних венцах. Да и сам дом казался не иначе как высоткой, по современным меркам этажей в 5, не меньше. Очень качественно отделанный, с резными вставками, ставнями, окнами с толстыми цветными стеклами, оправленными свинцовым окладом. Добротный дом, рассчитанный чуть ли не на пару сотен жителей, с искусно выполненными печами, украшенными изразцами с эмалью до самого потолка. Кондовые, мощные дубовые двери с засовами, уютные и обжитые помещения, довольно приятные, не резкие запахи, не те, что сразу бьют в нос в любой деревенской избе. Здесь чувствовался и запах благовоний, и добротной еды, и легкий аромат печного дыма, и восковой, сладкий дух от множества горящих свечей. В больших княжеских покоях возле единственной кровати столпились 2 десятка людей, с тихим перешептыванием наблюдавших за князем, лежащим на настиле у печи. У изголовья князя сидел епископ Алексий, теребя в руках деревянный крест и бормоча какие-то молитвы. Услышав хлопок двери за спиной, все присутствующие в комнате тут же обернулись и сразу же притихли. Епископ глянул на меня из-под капюшона черного одеяния и злобно прищурился. «Вон всех гони», — сказал я боярину, — «пусть останутся только те, кто знает, в чем дело». «Епископ не уйдет», — прошептал Дмитрий мне на ухо. «Ну и хрен с ним, пусть сидит», — ответил я в полный голос, не очень-то опасаясь, что меня услышат. Рядом оказался запуганный парнишка, вроде и не слуга, видно, что из богатой семьи, но я не стал разбираться, схватил мальца за шиворот и толкнул к окну. «Иди, пострел, отвори окно, а не отворится, выбей». Мальчишка только выпучил глаза, но без пререканий побежал исполнять, что велено. Дмитрий тихонько толкнул меня в бок локтем и опять зашипел. «Ты что, орит? Это ж Роман, младший сын князя. А он что, без руки, что ли? Окно открыть не может». Епископ молчал, двое слуг у печи держали в трясущихся руках икону и подсвечник. Я посмотрел на князя. Старик, глубокий старик, которому действительно осталось недолго. Бледный, липкий от пота, вся постель запятнана кровью. Дыхание частое, поверхностное. Под глазами темные круги, рот потемнел, из носа сочится струйка крови. Я небольшой специалист, но действительно очень похоже на отравление. Боярин, вели людям принести 2 десятка сырых свежих яиц, куриных или гусиных, неважно. Мартын, ты ступай на двор, сыщи, где хочешь, кузню или гончара, добудь корзину древесного угля и молока к рынку, а то и две, если его тошнить начнет, воды ведро и свежую постель. Ты давай колдуй, орит, я за это колдовство грех на себя возьму, прохрипел священник искривленным от злобы ртом. В ответ на это я только самодовольно хмыкнул и стал сбрасывать с плеча и бедра оружие. Скинул верхнюю одежду и закатал рукава рубахи. Свой ящик с зельями я поставил на единственном столе и стал расставлять бутылки. Первым делом вынул ступку и, всыпав в нее пригоршню семян подорожника, стал толочь. Минут через пять явился Мартын с полной корзиной древесного угля. Сразу вслед за ним принесли, как я и требовал, свежие яйца и молоко. Коктейльчик я заготовил отвратный, но придется старому князю его пить, хочет он того или нет. Я не знаю, какой был использован яд. Если мышьяк, то все мои действия – мертвому припарки. Но если растительного происхождения, то возможно, что и вычухаю старика, что страдает в первую очередь при отравлении – печень, почки, кровь. Если я правильно понимаю, яд подсунули вместе с пищей. Прошло уже много времени, и за этот срок внутренние органы должны серьезно напитаться отравой. Плохо дело, все мои методы хороши только при условии, что яд не сильно и принят недавно. Но попробовать надо, тем более что это единственный способ, который мне известен. Уже через час непрерывных манипуляций с несчастным князем его наконец-то стошнило. Благо крови было очень немного, и я потребовал принести мне соль. Очень слабый спиртовой раствор с солью и отваром зверобоя пришлось просто влить в глотку князя, зажав ему нос. Следом минут через 10 я сам напоил князя молоком с яичными белками и угольным порошком. Примерно к 3 часам ночи, когда слуги утомились выносить ведра и отмывать пол, князь Ингвар немного порозовел и стал дышать ровнее и глубже. Для старика такое отравление может окончиться инсультом, параличом, долгой и мучительной смертью. Послушники епископа оттащили своего владыку поближе к печи. К утру я приготовил отвар из березовых почек с настойкой зверобоя, заготовленной еще в хижине у Петра. Сделал сок из свежих побегов крапивы. Все это буквально через силу, методами средневековой инквизиции пришлось вливать в несчастного старика. Тот уже начал брыкаться, упираться, но всякий раз был вынужден проглотить все до последней капли. Если брыкается, значит, ожил, и вкус моих настоек ему явно не нравится. Помню, однажды в детстве я серьезно отравился грибами. Родители не ели, а меня скрутило. Вот тогда бабушка меня оставила у себя и неделю отпаивала одними травами. Ну и гадостные настойки и отвары она готовила. Как вспомню, аж рвотный позыв начинается. Но тогда все закончилось благополучно, и слава богу. Бабушка тогда рассказывала, что яд не только по внутренним органам бьет, а еще и по голове вдарить может. Судя по рассказу боярина Дмитрия Васильевича, князь Ингвар до отравления с головой недружный был, а уж после, если оклемается, то и вовсе чердак ему скособочит. Князь уснул. Я тоже бросил душегрейку на широкую лавку и лег, вытянув ноги. Признаюсь, что неправ я был, когда тебя, чужака, в недобром подозревал да проклинал, сказал священник, поднимаясь со стула возле печи. Вот все мои проклятия и воротились. Вот и осели на мою душу грешную. Это что же, святой отец, тебя после так скрутило, в дугу, сын мой, свернуло так, что вздохнуть толком не могу, а уж как службу вести, так пытка. Смилуйся, Арит, сними проклятие, попросил старик, старательно пряча глаза. Волка того еще в конце зимы словили, а про тебя все слух идет, дескать, живешь себе, меды пьешь, поганое место очистил, добро людям делаешь и платы не просишь. О кузнечных делах твоих еще Василь мне сказывал, да только я все кричал на него, ругался, а тут в лавках торговцы всполошились, за один твой серп 3 дают, за косу, половецкую саблю не жалеют, за простой топор, 7 бобровых шкур, и мастера говорят, что добрая у тебя рука. Прости меня, Арит, не со зла я проклятие изрек, за погубленных тем волком людей жалостно было. Ты, отче, на чем почивать изволишь, на пуховой перине или на дубовой лавке? Ну как же на лавке, я ж не смерть деревенский, я от самого Царьграда до Киева в молитвах шел, долгие дороги терпел, странствия изведал, неужто мне, старику? Вот в том-то и причина того проклятия, оборвал я епископа, не давая закончить своих оправданий. Отдай-ка посох служки да ко мне спиной повернись, от сытой жизни святое крещение из тебя исходить стало, должность у тебя ответственная, многие чужие грехи все твоими молитвами исходят, вот и не хватает тебе святости на всех, крестом животворящим спасаешь души, а о себе и забыл в делах суетных, вот я тебе крещение твое и верну. В этот момент лицо священника больше напоминало гримасу приговоренного к казни, которому только что очень вежливо предложили положить голову на плаху и чуть-чуть поправить воротничок. «Да не бойся ты, я дурного не сделаю. Скрести руки на груди. Вот так, ладони положи на плечи, да смотри, держи крепко». Я встал за спиной у священника, обхватил его, взял за локти и приподнял. Как только услышал, что старик со страху резко выдохнул, я рванул вверх и сильно тряхнул его худую немощь. Даже мне было слышно, как хрустнули позвонки. Простое смещение позвоночных дисков – результат сниженной физической активности и слишком мягкого лежбища. Ослабленные мышцы уже не в состоянии удерживать позвоночник в вертикальном положении, и поэтому при малейшей нагрузке смещаются, вызывая дикую боль и, как следствие, еще большую неподвижность. Старик громко взвизгнул, попытался было расцепить руки, но куда там. Уже через пару секунд я поставил его на пол, а сам отошел в сторону. Священник стоял ровно, не согнутый коромыслом, а нормально, как и прежде. В нем боролись желания в очередной раз осыпать меня проклятиями и в то же время удивление от всего произошедшего. Как бы с подозрением он несколько раз наклонился в сторону, повертел плечами и даже сам нагнулся, чтобы подобрать с пола посох, который уронил его служка, удивленный таким зрелищем. «Воистину неисповедимы пути Господни», – пробубнил священник и пошел к выходу. «Спасибо, Арит, век тебе этого не забуду». «Постой-ка, отец, вопрос у меня к тебе есть. Ты вот книжный человек, многое изведал, грамоте обучен, поведай мне, дикарю, какой нынче год, а то я что-то запутался. В наших землях счет по-другому ведется, а вот ваших лет я так и не смог узнать. Ну, так это просто, в Святом Писании все сказано, 6740 год нынче. Это я и без тебя знаю», — соврал я, совершенно недовольный таким ответом. «Так что ж тебе еще надобно? Ты мне проще поведай, сколько от Рождества Христова лет прошло». Старик задумался и стал загибать пальцы, что-то бормоча себе под нос. Вычислял минут 10, писал пальцем на пыли бревен какие-то каракули и наконец выдал. «Так это, 1230 лет прошло. Год 1230, 13 век, 3 года назад врезал дуба Чингисхан. Еще через 6 лет булгары да мордовцы первыми примут на себя нашествие татар. Рязань меньше чем за неделю превратится в братскую могилу, и на Руси настанет темное время». «Чего ты там опять бормочешь, Арит?» — взбеленился было епископ. «Да так, мелочи», — успокоил я епископа, — «сопоставляю факты». «Ты полегче сопоставляй-то, а то я подумал, ты опять заклятие на меня наложить хочешь. Потом поговорим». «Спасибо, что вразумил, епископ. Очень ты мне помог во многом разобраться. У меня словно камень с души упал, даже легче стало, а то жил в неведении, как Робинзон Крузо, ставил засечки на столбе». «Нет, ну засечки ставить, оно, конечно, неплохо, всегда польза будет, а вот что с годом мне дед подсказал, это важная информация. Хоть есть на что ориентироваться. Если до 21 века летописи донесли хоть часть правды о событиях, которые здесь еще только будут твориться, то, стало быть, есть у меня маленькое преимущество. Успею за 5 лет смотаться куда подальше, на север, в Новгород. Судя по все тем же летописям, туда татары так и не отважились переться. Да, если бы не мое знакомство с ребятами из клуба, то и точная дата, и даже подробный календарь не помогли бы мне разобраться в ситуации. А так я хоть немного познакомился с историей, где в разговорах, где просто из книг. Разумеется, что верить всему написанному можно не больше, чем на 5%, но хотя бы есть на что опираться. Плюс-минус год-два мне ничего не дадут. Главное, занять удобную позицию и по возможности избежать неприятностей. Историю других городов я не знаю, но вот про Рязань немного осведомлен. Опять из тех же летописей в современной обработке. Татары сначала никого реально резать не хотели, как банда ракетиров направили послов к князю, этому самому, который так звонко захрапел во сне, и вежливо так предложили откупные, весьма божеские, если даже судить по налогам некоторых стран нашего времени. Но князь, будучи, видимо, не очень дружелюбно настроенным, а может, с похмелья или со злости, послал этих послов куда подальше, а те, как водится, обиделись и плохо о нем отозвались в ставке начальства. Вот тут-то и началась откровенная резня. Если мне не изменяет память, то, судя по летописям, западный поход татар возглавлял Батый. Надо полагать, еще тот отморозок, с которым лучше не спорить. Так что у меня как раз куча времени, чтобы за пару сезонов сколотить какие-то бабки, срубить побольше деньжат да навострить от сель лыжи. Отдаст мне боярин Дмитрий Ярославну или упрется рогом. Неважно, я один черт сбегу с переднего фланга. Эка как меня вдохновила простая и вроде бы даже банальная информация. Всего-то узнал точную дату, а уже планов как у Наполеона. Я хоть и не стал кадровым военным, не пошел по стопам отца, а все равно кое-что понимаю. Оставаться в осажденном государстве самое худшее из того, что можно придумать. Утро застало меня невыносимо громким щебетом птиц, городским шумом и какой-то непонятной вознёй у дверей. Я поднялся с лавки, подошел к кровати князя и внимательно осмотрел старика. Жив, здоров, дышит ровно, порозовел, обмочился, можно считать, что в полном порядке. Зачерпнув из ведра воды ковшом для отвара, я прошел к печи, подбросил в огонь поленьев и стал отмывать котелок. Проснулся Мартын и тут же подскочил ко мне. «Что сделать, мастер? Воды свежей принеси да спроси дворовых, собираются они нас кормить, или так и будем на своих харчах? Хотя в нынешнем положении дел уж лучше своими припасами обойтись, а ну как и меня потравят заговорщики». От наших громких разговоров и звона котелка проснулся и сам князь Ингвар Игоревич. «Ты что за бес косматый?» – спросил князь, глядя на меня выпученными глазами из вороха одеяла и шкур. «Ванька где? Лежи, не вставай, князь. Сейчас тебе бабки да няньки исподние сменит да напоит, накормит. Боярин твой Дмитрий Васильевич меня привез от немощи и хвори тебя избавлять. Потравили тебя, князь, крепко потравили. Удивляюсь, как Богу душу не отдал, Ванька». Завопил князь хриплым фальцетом и спустил ноги с кровати. В комнату вбежали десяток дворовых людей, каждый в полусогнутом состоянии, с прищуром, словно в ожидании могучей затрещины. Мартын, глядя на это, только недовольно хмыкнул, поковырял в носу и поплелся с ведром на двор за водой. Среди вбежавших в комнату был и сам боярин Дмитрий Васильевич. Видно, спросонья, глаза припухшие, на щеке розовая складка, волосы растрепаны, борода скособочена. «Сбежал Юрий», — шепнул мне боярин на ухо, и след простыл. «Жену прихватил, сына забрал да сбег. Какой еще Юрий?» — удивился я. «Брат Ингвара, Юрий», — напомнил боярин, коего в отравлении подозревают. «Он давно на княжье место метит, как из плена воротился от Владимира Распутника, так и не узнать прежнего молодца. Не зря поговаривает люд, что неспроста у Владимирского князя святые люди долго не задерживаются, все мрут. Он и поганых капищ жечь не желает, и тех булгарских камнетесов, что были созваны храмы возводить, на свои повинности забрал. Все ему нипочем. Да здесь, вокруг Рязани, этих языческих капищ, как грибов в лесу, куда ни сунься, по деревьям рога развешаны. То Эрзя да Мокша, они народ лютый, с ними брань хуже редьки. Муромскому князю присягнут и пиши пропало. Мурома, те давно клык вострят на Рязань, все воротить желают. Послушай, боярин, мне ваши дворцовые интриги как-то фиолетовы. По мне, так хоть мамай с обезами пусть верховодит. Моя хата с краю. Потому как если полезу в дела государственные, ничего путного из этого не выйдет. Все одно, что слон в посудной лавке. Так что участвовать в ваших дрязгах мне не интересно. Да ты в них по самую макушку. Князя сбережешь, и его враги твоими станут. Ингвару бы еще хоть месяцок продержаться, пока купленный мной половецкий дозор не придет в город. Вот тогда я младшего Романа, того, что ты вчера в зашей гонял, на княжье место усажу, а сам с боярами за дела возьмусь. Юрий, он Владимиру Распутнику как пасынок, а нам поперек и сказать нечего, осерчает, да как лютовать начнет. Однажды он уже Рязань пожег, благо, что люд помиловал, всех из города выгнал да запалил стены. Так что ж вы тогда ждете? Сами избавьтесь от князя. Вот не пригласили бы меня, так и отдал бы Богу душу ваш старичок. А коли пригласили для отвода глаз, так только шепните, я и напрягаться не стану. На одной злобе княжеская душонка держится. Помрет, так вы сразу на меня стрелки переведете. Один черт, дальше леса не сошлете, а удавить меня по-тихому, еще постараться надо. Ох и змей же ты, орит, умом тронулся. Боярину свои поносные замыслы выказывать. Заорал Дмитрий и, оглянувшись, перешел на шепот. У князя, небось, тоже своя рать. Они воеводе люди верные, а воевода Ингвару родня. Делайте что хотите, махнул я рукой. Вот только меня больше не просите вам подсобить. Я крайним в этой забаве быть не хочу. Это как в детской игре, когда бегаешь под музыку, а как музыка смолкнет, садишься на стул. Вот только стульев всегда меньше, чем желающих сеть. А кто стоять остался, тот и проиграл. Боярин явно не понял и половины из того, что я сказал, но все же утвердительно кивнул головой. Не знаю, что у него было на уме в тот момент, но видно, что мое возмущение его сейчас беспокоило меньше, чем происходящее в покоях князя. Он нетерпеливо отмахнулся от меня, кликнув стражу. Один из охранников боярина отвел нас с Мартыном в его дом. Торчать в палатах князя больше не имело смысла. Острую фазу отравления местному правителю удалось пережить с моей помощью, а вот как его дальше выхаживать будут, то не мое дело. Я поучаствовал, как мог, надеясь на обещанное вознаграждение, а все прочее, не моя забота. Я кузнец, а не лекарь. В доме боярина меня ждал весьма неприятный сюрприз. Я уж было раскатал губу, надеясь, что смогу еще раз увидеться с Ярославной и продолжить знакомство, как мне казалось, не без взаимности, тем более заручившись согласием отца, но, увы, дом был подозрительно пуст. Важную информацию вытрясли из конюха. Вися вниз головой над бадьей с навозной жижей и беспомощно извиваясь в могучих лапищах Мартына, срываясь на виск от страха, он поведал, что вся боярская родня в полном составе, в сопровождении старших сыновей, отправилась в Муром к родственникам. Хитрый депутат княжеской думы облапошил меня, обещал дать согласие и не противиться моим встречам с Ярославной, а сам припрятал дочку подальше от меня. Такого коварства я не ожидал и с трудом сдержался от немедленных необдуманных действий. Развернувшись от ворот, я быстрым шагом направился к пристани, бормоча себе под нос самые страшные ругательства, которые только мог вспомнить. Мартын, ничего не понимая, следовал за мной, волоча на плечах тяжелую сумку и сомлевшего от ужаса конюха. Что за спешка, мастер? Нет бы в баньку, поесть, отдохнуть, с людьми поговорить, медом угоститься. Дома в баньку, и водки пол-литра. Ноги моей больше в этом городе не будет. Они еще не знают, с кем связались. Вот ведь подстава. Да брось ты, бедолагу! Закричал я наконец, заметив, кого тащит Мартын. Он недоуменно вытаращился на очнувшегося конюха в своей руке. Бедняга только разинул рот, чтобы завопить, как, получив мощного пинка, исчез в заросшей крапивой канаве. А может, прав боярин, что дочь у родни схоронил, а ну как Юрий действительно рать соберет да пожжет град. Это называется «разборки по понятиям». Пусть они хоть до пупочной грыжи делят местный заповедник, плевать я хотел на все их дележки. Боярин Дмитрий за свои невыполненные обещания еще ответит. Еще слово давал, индюк облезлый. Сейчас идем домой. Передохнешь пару дней и соберешься в дорогу. Куда это? Спросил Мартын, забегая вперед. В Муром, куда еще? Хочешь один, хочешь с братом Наумом. Возьмете гостинцев, подарков, соберетесь в дорогу. Если хотите, купите лошадей, только не красть. Нет, так пешие или по реке. Землю ройте, но сыщите мне Ярославну. Считают меня дикарем, так пусть так оно и будет. Выкраду невесту, и дело с концом. Да не шуточно, как на свадьбах со сватами, а в действительности, силой веду. Не беспокойся, мастер, все сделаем как надо. Только вот ежели кого пристукнуть нужда заставит, не серчай. Сами целыми вернитесь, дуболомы, проворчал я, прибавляя шаг. Пока добирались до железинки, я все не прекращал ругаться и строить планы на то, как буду отнимать у боярина обещанную мне Ярославну. Почти 10 часов дороги заметно вымотали, но я шел как заведенный, не сбавляя темпа. Мартын не спеша вышагивал за мной, умудряясь на ходу высматривать какую-то живность и швырять в нее шишками. Дома ждал неприятный сюрприз. Проведя год в новом мире, я отвык от общения с людьми, отвык от толпы посторонних. А тут вокруг моего хутора толпилось не меньше сотни людей. Кто с телегами, кто пеший, кто верхом, кто на лодках, но все они держались примерно в полукилометре от домов, не решаясь подойти ближе. Мысли о красавице Ярославне как-то сразу сами собой отошли на второй план. Посреди хутора, на вытоптанной площадке между домов сидел на полене Наум, лениво обсасывающий здоровенный мосол, слева и справа чистоколом торчали приготовленные к метанию пики, небрежно натыканные в землю, вдобавок лежали горкой сложенные арбалеты и, видимо, как последний весомый аргумент, в ногах лежала здоровенная оглобля. Завидев нас с Мартыном, идущих по тропинке, он радостно заорал, вскочил и, запустив обглоданной костью в приблизившуюся толпу, побежал навстречу. Что за напасть, мастер? Со всех окрестных деревень люди идут. От каждой семьи староста приходит, тебя спрашивает. Я ответствовал, что боярин от князя явился, в гости зазвал, что не скоро будешь, а они уходить не хотят, что им нужно? Совет с тобой держать, Арит, ответил мне дед Еремей, вышагивая от кузницы мне навстречу. Так уж повелось, что люд к тебе за спасением идет. Как недобрым словом вспомнить, так и допоминают, а как беда случается, то про всех забывают, к ряду батюшки торопится. Уж думал, за рекой от вас схоронюсь, не достанете, а вы и здесь меня нашли. Побил нас Юрий с дружиной своей. Ночью, как тать, пришел, пограбил, побил. Ратники все те же, что с ним от Владимира Распутника явились. Стадо взяли, коров взяли, амбары опорожнили, пожгли. Тех мужиков, что оружие подняли, убили, других плетьми били, лошадьми топтали. Беда, конечно. А сюда вы зачем пожаловали? Не думаете же вы, что я вас один оберегать от вашего же князя буду? Возмутился я, совершенно недовольный таким наплывом страждущих. Старый князь налог драл, скот брал, серебром за землю в прокорм данную, за оленя в лес убитого, то ж плати. А тут и братец его за то же самое, и столько же брать хочет. У Ингвара рать да бояре, у Юрия рать да товарищи, а нам что же, с голоду пухнуть? Прошлый год сушь стояла такая, что и скот тощ, и зерна жмень с аршина, а нынче и последние отнял. От того, что вы все обиженные, скопом ко мне пожаловали, ваших проблем не убавится. Защитить я вас не смогу, да и не стану. С местными князьями да боярами бодаться не горю желанием. Я чужак, варяга сын, Арит, пришлый и живу в долг на земле этой. Мы у тебя и не просим защиты, приюта молим. Дай обиженным места у своей кузни, у своей дурной славы. Уж прости меня, но за всех скажу, может, хоть тогда дадут нам спокойно пожить хоть год, хоть два. Думаешь, княжеские ратники моей дурной славы испугаются? Да сам черт испугался, когда ты всех бесов лютых, что место это прокляли, изгнал. Ох, наживу я с вами, люди добрые, неприятностей, как пить дать. И много вас пожаловало? Спросил я, пристально вглядываясь в тень деревьев, только-только накинувших на себя свежий покров молодой листвы. 30 дворов, пояснил Еремей. Мы, может, и куда еще пошли, к муромскому князю Игорю, к Мстиславу в Суздаль, вот только пока идти будем, время упустим, а как там примут, никто не ведает, а тут место знакомое. Железинка со всех сторон рекой огибается, только с леса зайти и можно. Если в лесу на дороге да на тропах поставить дозоры, то и вовремя знать будем, когда гости к нам пожалуют, а в дальнем болоте схрон устроим, что пратники княжьи, ироды, да нитки не обобрали. Тоже мне Робин Гуды, лесное братство. Вот всегда русский народ так, как где какая беда, так сразу в лес, да поезда под откос. Партизаны чертовы, даже догадаться могу, дед Еремей, кто всех их надоумил к железинке идти. Владимир Распутник приходил, грабил. Игорь со своими варягами приходил, грабил. Мордва приходит, грабит. Родной князь приходит, и тот грабит, и брат его, и бояре его, а защитить некому. Домов-то все равно на всех не хватит. Строить будете? Нам не впервой, отмахнулся Еремей. Целы будем, живота наживем, зерна запасим, купцов привадим, а там и дружину собрать недолго. За твоим мастерством многие купчишки придут. Аким, дружинник, твоим мечом похвалялся, отцовскую корову за него отдал и не жалеет. Как коломенских босиков подрали, так ему взамен того меча уши двух предлагают, не тощий, а он все нос воротит, во какую цену набил. Ладно, устраивайтесь, ведь все равно же вас не выгоню. Мы с Наумом да Мартыном сами по себе. Вон те три крайних дома возле кузни, те я себе оставлю и один под склад, тот, в котором крыша худая, а остальное все ваши. Дед довольно хмыкнул, еле заметно поклонился и пошел к своим, рассказывать, чем разговор со мной кончился. А я подумал, что очень кстати этот люд в железинку пожаловал. Они народ ушлый, быстро освоится, за мастерской моей присмотрит, а я пока в Муром смотаюсь, а то близнецы снесут город к чертовой матери, пока мою Ярославну отыщут. Удастся мне вырваться из цепких лап этого времени или нет, вопрос без ответа, а вот в одиночестве век коротать, это ненормально, неправильно. С парой помощников я дело быстро налажу, организую свой собственный бизнес, товару своему цену набью, снабжу всех местных добротным оружием, а со временем, глядишь, и больше технологий наработаю. 8. Я Пегова возьму, а ты Сивова, гаркнул Наум, уперев руки в бока. А чего это я Сивова? Он злющий, как хорек, да кусучий, сам с ним майся, бубнил Мартын, потирая увесистые кулаки. Ты на базаре сивого брал, меду опился, да не посмотрел, что с норовом. Вот и езжай на своем сивом. Ну, вы, дураки клонированные, ну что вы на пустом месте спор заводите? Не выдержал я, все пойдут пешие. Соберитесь в дорогу, и двинем, нам к закату надобно на Рязанскую пристань попасть. Там ладью сыщем, а коней в Муроме возьмем на обратную дорогу. Ты, Мартын, прихвати два топора, я пару мечей возьму, а ты, Наум, возьми кожаную сумку да все серпы и косы по мастерской собери. И это только те, что продавать будем. На случай, если разбойники к нам привяжутся, прихватим арбалеты. Боязно нам что-то, мастер. Оставляем все дела без присмотра. У нас к пришлым этим, заречным, доверия нет. Дед Еремей нормальный, он за мастерской присмотрит, успокоил я, а и не доглядит. Мы у боярина всегда приют найдем. Верно я говорю, боярин тот еще змей, хмыкнул Наум и пихнул Мартына в бок. Вон и тебя, мастер, обмануть взялся. Даже если бы он и не дал своего согласия, я бы один черт сыскал способ заполучить Ярославну. Настаивать не стану, у нас и времени с ней пообщаться как следует не было. Не захочется мной идти, тогда пусть живет как знает, а захочет, то и боярин мне не указ. Ты прям как обез какой-то, мастер, что по три жены в доме держит, да велит им лица от чужаков прятать, ухмыльнулся Наум и тихо загоготал. Это они, обезы, своих жен красть большие затейники. Хорош ржать, лоботрясы. Я посмотрю, как вы завертитесь ужами, когда своих жен сватать будете. Я себе Ульяну в жены возьму, сказал Мартын, чуть покраснев. Ух и жаркая девка, страсть какая, дородная, толстая, красная. Копытника вон мастерского испей, чтоб не срамиться. Ульяну он возьмет, корову старухи Феклы ты возьмешь, а не Ульяну. Ивана Одноглазого козу тебе в жены. От слов Наума Мартын стал пунцовым, глаза налились кровью, и он бросился с кулаками на брата. Видел я драки, сам порой участвовал, но чтоб вот так, от души лупцевать друг друга по морде, это особый вид забавы. И не в шутку ведь друг дружку колотит, а наотмашь, только треск стоит. Я даже разнимать этих мордоворотов не стал. Глядишь, еще в пылу ссоры и мне перепадет, невзначай покалечит, не фиг лезть под горячую руку, целей буду. Пока братья не притомились дубасить друг друга, я успел собрать все необходимое. За то время, пока пребывал здесь, успел многое узнать о местных нравах, что от Петра покойного, что от деда Еремея, а что и просто из разговоров на базаре до средь деревенских. Одним словом, до сексуальной революции в этом веке еще далеко, и за девкой, пока она под родительским присмотром, бдят во все глаза, но как только стала мужней, то сродни и взятки гладки. Как уж она потом себя вести будет, это только ее собственное дело. Если умная, а в мужья дурак да лентяй достался, так она на стороне себе достойного сыщет да втихую от него понесет. А если сама дура, то так всю жизнь от своего и будет терпеть побои да домострой. Это, конечно, дело личное, но мне такое отношение к женщинам претит. Неужто я, современный человек, начну уподобляться деревенским и строить жену, как прапор первогодок на плацу? Нет, я прекрасно понимаю, как нужно все обставить, чтобы заполучить красавицу. Здесь в ходу договорные браки. Средневековье, одним словом. Случается так, что жена до самой свадьбы мужа в глаза не видит, а даже если и видит, то выбора ей все равно не оставляют. Женщина – товар. Она должна рожать детей, содержать дом, а посмеет ослушаться, так ее в родительский двор опять вернут с позором. Нет, в этом смысле мне 20-й, да и 21-й век нравится куда больше. У меня тоже губа не дура, раскаталась аж до боярской дочери. Ну а с другой стороны, почему бы и нет? Чем я не гож для отпрыска благородного семейства? Тем, что чужак. Так через некоторое время все об этом забудут. Практически здоров, вредных привычек не имею, характер нордический, стойкий, делу партии предан. Правда, не знаю, какой, но в данное время это не принципиально. По местным меркам неграмотный, нет, скорее косноязычный, диковатый, обычаев не блюдущий, ну так что с того, я и не стремлюсь в общество, это общество, как что, так сразу ко мне, а уж коль призвать изволили, будьте любезны не полоскать мне мозг и не учить жить, сами с усами. На пристани пришлось ночевать еще два дня, прежде чем удалось напроситься в попутную лодку. За крепостную стену не шел принципиально, на глаза горожанам тоже старался не попадаться. Языки у них длинные, мелят без устали, а заявлять о своем присутствии в городе мне совсем не хотелось. Была примерно полночь, Небо ясное, но не очень звездное. За рекой над лесом поднималась полная луна, освещая все вокруг глянцевым серебряным светом. В какой-то момент мне показалось, что на причале стоят двое, мужчина и женщина. Я лишь попытался напряженно вслушаться в их разговор, но ни в коем случае не вмешиваться. Могло случиться так, что мое присутствие для этих людей окажется полной неожиданностью. В какой-то момент на воде послышались всплески весел, и я увидел парусное судно, не очень большое, но достаточно вместительное даже для десятка человек. Меня окончательно заели комары, лежать на деревянной лавке без подстилки было неудобно и жестко, и я решил раскрыть свое присутствие, коль уж все равно стал свидетелем встречи. Вытянув подстеленный под ухо башлык, я нахлобучил его на голову и потащил свое одеревеневшее тело по скрипучей лестнице на тесаные бревна пристани. Разговоры сразу же прекратились, и я услышал характерный шелест оружия, покидающего мягкие кожаные ножны. Только без резких движений, уважаемые, я просто хотел спросить, не найдется ли в вашей лодке местечко для трех попутчиков? Арит, тихо вымолвил один из стоящих передо мной. Неужто не узнаешь, великан? Это ж я, Ефрем, приказчик коломенского купца, уточнил я. Он самый. Давненько не виделись. Извини, сразу не признал. А я уж перепугался, затараторил Ефрем. Думал, сейчас придется отбиваться от душегубов подосланных. Бормоча что-то невнятное себе под нос, Наум, а может и Мартын, никак не научусь уверенно различать близнецов, запалил факел от тлеющих углей и поднялся к нам. Ефрем прищурился от яркого огня, а его попутчик закрыл лицо широким рукавом черного одеяния. Это мои подмастерья, Наум и Мартын, братья-близнецы. Кто из них кто, сам путаюсь. Одного окликаю, оба оборачиваются. А кто твой друг? Позволь представить, Рашид, это тот самый варяг, что зимой 6 мордвин в снег затоптал, тем меня, грешного, от верной гибели спас. Премного наслышан, ответил Рашид с еле заметным восточным акцентом. Мое имя Халяль Абдра ибн Хусайн ибн Рашид, но всем в этих землях трудно называть мое полное имя, поэтому для друзей и клиентов я называюсь Рашид, по имени моего деда. Рашид знатный купец, пояснил Ефрем, иметь с ним дела непросто, но всегда очень выгодно. Что ж, рад знакомству, уважаемый Рашид, если позволите и мне вас так называть. Я вот тут жду попутного судна вниз по течению. Имею намерение посетить город Муром по важному делу. В таком случае буду рад предложить место для вас всех в моей скромной ладье. Я иду дальше, но нам будет по пути какое-то время. У меня немного золота, но я отдам все в качестве платы. На обратный путь планировал продать что-то из своих поделок в Муроме и взять лошадей. Вы друг Ефрема Васильевича, которому я безраздельно доверяю, а значит и мой друг тоже. Мало того, я сам с удовольствием взгляну на ваш товар, потому как тоже считаю себя знатоком оружейного дела. Если бы не ваше, как бы это сказать, некоторое затворничество, я имею в виду то далекое селище, где вы держите свою мастерскую, то уверен, наша встреча состоялась бы намного раньше. Слава Всевышнему за то, что он позволил нам встретиться под этой дивной луной.